Нужно только надеть слаксы и захватить темные очки. Она посмотрела на себя в зеркало и замерла. Теперь она была удивительно похожа на маму. На ту, настоящую свою маму с фотографии. Теперь она действительно очень на нее похожа. Дара взяла ключи и открыла дверь. От неожиданности Валентина и Саша обернулись. Дара остановилась. Саша резко отвернулся и осторожно стал спускаться вниз. Дара, не отрываясь, смотрела ему вслед. Валя переводила взгляд с одного на другого. Он спускался и чувствовал затылком ее взгляд. Что в нем? Отвращение к жалкому горбуну? Равнодушие к незнакомому человеку? Нужно уйти. Он столько раз рисовал себе сцену их встречи. Все должно быть не так. Он должен был сначала позвонить ей по телефону, поговорить. «Нет-нет, я просто хотел справиться, действительно ли у вас был брат, а вы искали его? Я, конечно, могу вам помочь». Разговор должен был состояться не раньше, чем через месяц. Сейчас у нее траур, она ходит в черном платье. Она похоронила мужа. Ее мысли заняты совсем другим. А вдруг она любила его? Саша отгонял мысль о том, что косвенно виноват в смерти Сергея. Но эта мысль возвращалась снова и снова. Последняя ступенька. Осталось только повернуть на следующий пролет и бежать, сломя голову, вниз. Кажется, она что-то сказала. Нет, не ему, конечно. Наверное, той девице. Он на мгновение замер, прислушиваясь. Нет, показалось. «Саша!» «Это ему!» «Это она ему!» «Дашенька, девочка моя маленькая, ненаглядная!» Он повернулся и, засмеявшись, заплакал. В руках у нее была газета, а оттуда падали и падали оранжевые ноготки. Она протягивала к нему руки, она тоже плакала. Он бросился наверх, и последнее, что еще успел заметить, так это ревущую рядом девицу, обхватившую лицо ладонями. «Где ж ты был так долго?» — причитала сквозь слезы Дара, обнимая брата. «Слишком долго! Нельзя же так! Я знала, что ты есть! Я тебя помнила! Саша! Саша!» Вот теперь он ее нашел по-настоящему. Теперь он вернулся домой. Наплевать, что это совсем другой город, и что его Даша стала на 30 лет старше. Разве это имеет значение? Он вернулся. Она не забыла его. Она его любит. Она его не покинет. «Никогда больше так не делай!» Дара оторвалась от брата, стала жадно всматриваться в его лицо. «Ты стала похожа на маму», — сказал ей Саша. «А ты? Господи, как жаль, что папа не дожил». «Что?» Белое марево угрожающе нависло плотной волной. «Только не это. Он так долго играл и прятался. Он так долго готовился к встрече. Он и не думал о смерти. Отец должен был дожить до глубоких седин, ходить по дому в очках и в тапочках, читать газету. Он не мог умереть таким молодым». «Нет!» — он закрыл глаза. «Нет!» — прозвучало откуда-то слабо. Они повернули головы. На полу на корточках сидела та самая долговязая девица. «Вы что-то сказали?» — спросила у нее Дара. «Вы, кажется, я из Энска». Глупо улыбаясь, ответила девица. «Я от Марка. Вот». Валентина совала им записку с адресом, размазывая слезы по лицу. Он дал вам мой адрес?»